Паринетика. Как поступать в бытовых ситуациях или ключ к тому, чтобы оставаться стоиком? У стоиков есть ответы буквально на все вопросы, даже на самые что ни на есть бытовые. Какую выбирать одежду, брать ли в долг? Ведь большую часть времени мы с вами размышляем не о тайнах бытия, а о том, что сегодня есть на ужин и как ответить на грубость соседу. Именно такими вопросами занимается паринетика. Этика на практике. Задачей стоиков было создать не просто философию, а науку о том, как жить, которая помогала бы людям в обычной жизни. Паринетике уделяли внимание еще древние стоики, а уж поздние стоики почти только ей и занимались. Те же письма к Луцилию Сенеке – не что иное, как разговоры с другом о том, какие испытания нам подкидывает жизнь, и как на них реагировать. Любопытно, что рассуждения древних о боге и силлогизмах почти забыты, тогда как речь Сенеки или Эпиктета о повседневных проблемах. Как пережить смерть близкого, как справляться с оскорблениями, как не бояться и так далее, люди читают до сих пор.